1009. Матерь мира. Многое в пространстве о происходящем у вас на Земле, ибо Земля входит в цепь планет нашей Солнечной системы и связана с нею в своем эволюционном продвижении в будущее. Потому иерархии света много забот прилагает, чтобы Землю продвинуть и создать на ней более светлые условия для жизни духа. Ныне ужасно они. Но тьма отходит в прошлое, ибо обречена. Новая ступень готова для вашей планеты. И первыми должны подняться на нее те, кто уже знает о космических сроках. Сперва поднимутся они, а за ними и все остальные, кто может. Но кто-то должен идти впереди. Ибо если не пойдет, не взойти всем остальным сзади идущим. В этом смысл и цель миссии вашей. Как только планетные условия позволят, вы устремитесь вперед, ярко пылая всеми накопленными огнями, чтобы за собою духов готовых увлечь. Не двинутся, если не будут знать и видеть, за кем следовать и куда. Но вы знаете, и знание ваше великую ценность имеет, и будет иметь, когда оявится возможность его приложить для спасения мира. Знание накопляйте, будет нужно оно. Труден подвиг.